Уклонение плюс 10%. Скорость атаки плюс 10%. Помня первое посещение, я прислушался, открыл медленно, тут же ощутив вонь протухшего мяса. В этот раз прыгающих сюрпризов не обнаружилось. Зато нашелся другой. Большая локация сопряжения миров. Я даже светляка не успел запустить, как послышалось быстрое шарканье, а мимо меня проскочил Конан и возгласом «Хать!» рубанул кого-то в темноте. Получено 1000 единиц опыта. 5-й уровень. Однако, подивился наш танк и сорвался куда-то влево. Рубящий удар. Получено 1000 единиц опыта. Рядом прошмыгнула Ева, и я наконец запустил освещение, получилось одновременно с Кананом. Наш танк спешил к третьему кайману, а из узкого прохода, что вел вглубь, появился еще один. Хватит быть зрителем, вон и Ева лук достала, а я до сих пор торможу. Шустрая тварь пала после первого же выстрела, к месту ее появления уже бежал наш танк. Не спеши, Конан, их там может быть много. Да с таким бафом, мне сам местный дьявол не страшен. Супер! Воскликнул он, тут же добавив, я только по головам им бил. Видели? Вы тоже, пожалуйста. Из поджелудочной железы болотного каймана готовится зелье скорости. И как он найдет поджелудочную у крокодила, неважно. Аккуратно с ядовитыми слизнями. Слизни вообще клад, хоть целиком упаковывай, ответил на это Конан, достав упаковку каких-то пакетов. Пробежавшая мимо меня Ева весело хихикнула. Я поспешил за ней, мало ли прикрыть надо будет, крупные твари у входа, выглядит подозрительно. Так и оказалось. Танк пытался дотянуться до каймана, работая на опережение, но проход был слишком узок, так что получалось только кольнуть. Ева пустила стрелу, та скользнула по морде и попала в левую лапу, что нисколько не замедлило, а лишь разозлило ускорившуюся тварь. Мне надо было всего лишь выстрелить, практически в упор, что я и сделал. Кайман подох, но его туша неожиданно дернулась и поползла в обратном направлении. Пустив в проход светляка, я увидел тварь 7-го уровня. Та решила не лезть поверх собрата, а потянула за хвост, возможно, намереваясь перекусить. Мимо прошелестела стрела, кайман, получивший ее в глаз, одарил нас опытом. Расслабляться не стал, потому что полезли еще. Через десяток выстрелов, половина из которых ушли в молоко, я запустил светляка дальше, осветив продолжение пещеры. Не заметив близких противников, скомандовал «За мной!» и быстро скользнул в проход. Вонь разложения стала гуще. Выскочившая последняя Ева закашлялась, прикрывая нос ладошкой. «Ну и фан, тут дышать невозможно!» — глухо пробурчала она. «Ну да, позавчерашние жертвы были съедены, а кости и содержимое кишечника никуда не делось. По останкам ползали слизни, среди них квакали жабы». Конан даже охнул. Должно быть от изобилия материала. Из-за кучи костей появилась длинная зубастая морда, и наш танк сорвался с места, замахиваясь мечом. Странно, но крупных хищников не осталось. Пока Ева с Кананом били мелочь, я осмотрел проход в большую часть заводи, он увеличился. Я не забыл слова Клуши о том, что там узко. В прошлый раз так и было. Сейчас же и Конан с мечом пройдет. Что это? Раз игроки не спешат, система решила ускорить события, возможно, кто ж ее знает, а еще, мог пролезть кто-то или что-то. Разглядев по краям прохода крупные борозды каменное крошево, я похолодел, шагнул в сторону, прижался спиной к скале и окинул пространство взглядом. Друзья уже добили мелочевку, Ева чистила наконечник копья, используя обломок кости, Конан увлеченно препарировал жабу. Пещера была не сказать, что огромный, освещение от двух светляков хватало на всю площадь, куда ни кинь взгляд, больше никого и ничего не видно. «Макс, подбирайся ближе ко мне, без суеты». Пришлось дублировать сообщение. Надо отдать должное, никто не стал бегать и озираться. «Что случилось?» — прошептала Ева, приблизившись. «Не уверен, но мы тут, похоже, не одни». Девушка встала рядом. Переведя взгляд за спину Конана, я присмотрелся. «А что это за бревно на стене? Как оно там держится?» Стоило об этом подумать, как оно замерцало, зашевелилось. «Бегом!» — крикнул я танку, а сам выскочил вперед. Пистолет выплюнул 3 раза, прежде, чем я увидел, во что стреляю. Да лучше бы такого не видеть. Каменный червь уровень 22. Серо-зеленое бревно, не меньше 6 метров в длину, летело на меня, разъявив огромную пасть. Было в твари что-то неправильное, ни змея и ни червь, словно вытянутая бочка, которая вдруг обзавелась зубами. О чем вообще думаю? Сбросив оцепенение, я принялся палить и никуда попало, а прямо между светящихся синим цветом, чистоколом зубов. «Макс, в стороны, быстро! Макс, отходи!» Услышал я крик Канана, а боковое зрение показало, что он замахивается мечом. «Ну вот что за человек, знает ведь, не катит он против бревна с зубами и все равно лезет, придется обломать!» Выставив руку за спину, я шарахнул чистой силой. Конан с криком и лязганием меча покатился до скалы и в этот момент червь в меня врезался. Удар, отлетаю назад, еще удар, теперь о скалу, откатываюсь в сторону танка, тот уже с мечом и готов сорваться с места. Вскакиваю, шипя непонятно чем, но точно не пастью, каменный червь извивался на каменном же полу пещеры, ломая при этом кости съеденных земноводных и даже небольшие сталагмиты. Израненная от удара пасть широко раскрылась, раскидывая в стороны белесую жидкость. В тот же миг туда залетела стрела, спустя мгновение еще одна. Не веря, что можно так быстро стрелять из лука, я повернулся к Еве, она как раз выпускала третью. Тварь, наконец, захрипела, и понятно, что неспроста, и спустив задней частью зеленый туман, она уронила безобразную переднюю, синева из пасти стала блекнуть. «Круто стреляешь», — похвалил я. Девушка испуганно улыбнулась. «Я не думала, что поможет, это же просто стрелы». «Стрелы в пасть», — поддержал ее Конан. «Извини, Макс, за задержку. Я прочел, думал, мечом справлюсь. Проехали, в следующий раз вспомни, об кого разбился Криптоша». «Заметано. Получено 25 тысяч опыта». «Ой, а мне книжку дали». Ева достала довольно увесистый том. «Сокрушительный удар, ближний бой. Это, наверное, для танка», — посмотрела на Конана. «Усиление нам не помешает», — вмешался я. «Пусть изучит». Тот против не был, радостно схватил книжонку и через несколько секунд разочарованно произнес. «Блин, навык крут, но ограничение по оружию только топоры и изучить в сотку опыта выйдет». Подойдя к туше поверженного червя, я присмотрелся к острым наростам, похожими на волнорезы, постучал по одному, подергал другой, руками сорвать никак не получится, проще сталагмит от каменного пола пещеры оторвать. По ощущениям не кость, а кусок титана. Интересный трофей, полезный, надо будет попросить Канана почистить шкурку, а сейчас займемся более нужными вещами. Насколько крут, что дает? Сила удара топором возрастает на 200%, откат 300 секунд. Чуть помедлив, ответил танк. На один удар я становлюсь втрое сильнее. А что тебе мешает прикупить топор? Если не хватает опыта, подкину. Я тоже помогу. Ко мне присоединилась Ева. Конан задумался. Так, я это к мечу привык. Держи его в хранилище. Надо рубануть сильно. Достал и сделал. К тому же топоры разные бывают. Некоторые не короче твоего меча. А Ева у нас не только лекарь, но и оружейник третьего уровня. Ну раз надо, так сделаю, согласился Конан. Да, вы правы. Я такой классный топорик на ауке видел. 1,5 метра. Стоит, правда, под 400. За цену не переживай. Наш клановый танк достоин лучшего оружия. Нет пока клана, грустно сказал Конан. Сейчас нет, а к вечеру, глядишь, и будет. Даже Ева посмотрела с недоверием. Что, помечтать нельзя? Друзья весело рассмеялись. Ну что, посмотрим на основную заводь. Эй, стой. Пришлось ловить танка, который решил пройти первым, почти залез торопыга. Ты пассивный щит, до второго качнул, от комаров-то, еще в тот раз прокачал. Не нравится мне опухшим ходить. Хорошо, у нас с Евой щиты, так что я первым пойду, ты за мной, показал на танка, а лекарь замыкающий. Тронулись. Глава 7. Если кто-то думает, что идти по туннелям высотой в 1,5 метра легко, то он глубоко заблуждается. Сначала затекла шея, затем приложился о торчащие камни, так, что слетел один из щитов, упав при этом на колени. Упершись руками, посмотрел назад. Здоровяку Конану с его габаритами было вдвойне сложней, он даже пытался встать на четвереньки и ковылять по собачьи, но глубокие острые борозды, оставленные червем, не располагали к такому передвижению. Как это делает Ева, видно не было, по-любому не в полный рост. Дело осложнялось отсутствием света, да, светляки пришлось убрать, никто не знал, что нас ждет снаружи. Хорошо хоть ядовитые пиявки фосфорисцировали, мне как первопроходцу приходилось бить их копьем и сдвигать в сторону, так и шли, а с учетом скорости, ползли. Молил систему, чтобы не пустила в проход крупного каймана, убить убью, но как прикажете обходить препятствие. Когда мне уже казалось, что тоннель бесконечен, он начал расширяться, причем не только в стороны, но и в высоту. Наконец-то в полный рост, До потолка добрых 3 метра. Мы настолько обнаглели, что подключили светляков. Пещера, конечно, шагающий слева Конан, оценивающе оглядывал неровный свод. Думаете, здесь клан храм поставить? Глянув в боковое ответвление, не первое кстати, я покачал головой. Нет, тесно здесь и непонятно что наверху. Сначала разведаем, а там будем решать. Справа звякнуло металлом о камень перед моим носом. Появился слизень на копье. Получено 100 единиц опыта. У этого глаза красные и за камнем прятался, произнесла девушка, отшвырнув жертву в сторону. Вот, видишь, и Ева не согласна, больно уж тут слизни хитрые, того и гляди атаковать начнут. В этот момент пещера содрогнулась, да сильно так, что со свода камни посыпались. Пришлось остановиться, озираясь. Чего это? Танк выставил перед собой меч. Хозяин местный, в прошлый раз тоже ругался. Мне казалось это рядом, может, несколько метров скалы, посмотрев на меня, сказала девушка. И я так подумал, а сейчас понимаю, ошибочка. Бьют-то сверху, значит там не гора, а огромная пещера или прямая поверхность. После очередного удара я прикинул примерное направление, где-то сверху и слева и скомандовал. Пошли, интересно же, меня поддержали. Пока добрались, пришлось убить несколько шустрых кайманов. На выходе, это стало понятно по сумеречному свету, кроме ударов послышалось утробное урчание и топот с камушками. Пещера закончилась, стало чуть светлее. Ночь, что ли? Не видя полной картины, танк высунулся наружу. ТСС, торопыга. Нет, мы в лесной чаще, просто листва настолько густая, солнечный свет не пропускает. О, точно, разве это листва, лодки какие-то? Да мы втроем на таком листике поместимся, еще и место останется. Конан прав, такой листвы я даже в крайней заводе не видел, а деревья там были высотой с небоскреб. А какие тогда здесь? Ответ близко. Наружу я выбрался первым, попав на небольшую площадку перед входом, посмотрел наверх, не увидел ничего, кроме гигантских листьев, слева как и справа скалы, между ними туманная дымка, кваканья, крики неведомых тварей, болотная вонь и, разумеется, комары или как они тут называются, очень уж большие тыкаются и отлетают. Грохот ударов доносился с другой стороны. Грот, откуда мы вышли, ютился между нагромождениями обломков больших камней, если взобраться по ним, можно оказаться на скале. Чем я и занялся, наказав друзьям ждать внизу. Прыг-скок, вот я над гротом, дальше ждал облом, обзор перекрывала еще одна ступень. Запрыгнув на нее, я тут же присел, было из-за чего. Метрах в 500, может чуть больше, аккурат у подножия отвесной скалы, верхушка которой терялась в тумане и листве. Квинказух уровень 150, да, что-то подобное я подозревал, но, чтобы такого размера и такого уровня. Не обращая внимания на снующих всюду мелких кайманов, я написал друзьям: поднимайтесь, только осторожно, тут есть от кого прятаться. Будущие сокланы присоединились через пару минут. Конан, что присел слева, едва слышно ахнул. Ева повела себя более сдержанно, лишь бинокль достала. Какого хрена оно делает? Сам не видишь? Ест. Это каменные черви, прошептала девушка, не отвлекаясь от наблюдения. Если вспомнить то бревно, диаметром в 1,5 метра, можно прикинуть размеры твари, что ими закусывало. Гигантский кайман поступал просто. Отталкивался передними лапами, отсюда трудно судить, насколько высоко, 5-7 метров и с грохотом падал обратно. В этот момент рядом с ним выскакивал извивающийся червячок, тварь хватала его пастью, прижимала лапой, рвала и заглатывала огромные куски. Несколько минут и новый прыжок. Погоди-ка, если они такие же, в том бревне не меньше 6 метров в длину, то насколько же этот квинказух вымахал? Конан почесал затылок. А уровень-то? Уверен, что потянем. Танк посмотрел на меня. Не будем трогать сторожа, обойдем. Вон до той скалы, пара километров всего. Это не скала, возразила Ева. Дерево, сам посмотри. Она протянула мне бинокль. Узор на той поверхности, что я принял за наслоение камней, не оставил сомнений. Неповторимые борозды, ведущие диагонально вверх, их глубина и точки, что похоже на подсохшие сучки. Вот только расстояние. Очутись я рядом, точка окажется диаметром 5 метров, если не больше. Глянув на остальные скалы, я протянул прибор Конану. Да, большие деревья, большие монстры, куда мы попали. Скромно улыбнувшись, Ева пожала плечами. Там рядом кайманы ползают, мелкими отсюда смотрится. Почему оно их не жрет? Ну потому что не каннибал или дети еешние. Глянув друг на дружку, мы тихо посмеялись. Предлагаю до той иска до того дерева, поправился я, по краю и быстрым шагом, железом не брецать, стрелы не швырять, только в крайнем случае, надо кого-то пристрелить, говори мне. Меня все поняли, тихонько пошли, тут надо сказать, что это вовсе не земной парк с удобными дорожками и фонарями по обе стороны. По краю скалы с выступающими гребнями и неожиданными провалами перемещаться довольно неудобно, и это хорошо, что попадающиеся регулярно кайманы не орали чайками при виде еды, не имея возможности подавать голос, подыхали молча. Спустя примерно час такого передвижения решили устроить привал, заодно посовещаться. Квинкозух наелся, отдыхает, констатировала Ева. Так, может, на поверхность выберемся, достали эти камни, там намного ровнее, предложил Конан. Не став пока отвечать, я поднялся на гребень и осторожно высунулся, осматривая кривое плато. Обходя тварь стороной, отдалились мы не сильно, практически по кругу шли. До приметного дерева оставалось недалеко. Квинкозух лежал полубоком, головы не видно, расстояние в данном случае играло против восприятия, тварь не казалась опасной, подумаешь, лежит себе крокодильчик, никого же не трогает, может там его гнездо. Я осмелился подняться выше, Конан прав, тут ровнее, истлевшая листва, если это можно так назвать, редкие трещины и валуны, даже кайманов не видать, скорость повысится втрое. Махнул друзьям, подзывая, рискнем, если что прячемся за камнями, кивнул на торчащие местами куски скал. Судя по взгляду Евы, она была против, но оспаривать не стала. Выскочили на плато, озираясь, пошли вперед постепенно смелее. Все шло прекрасно, до тех пор, пока не появился первый каменный червь. Конан шел первым и успел предупредительно крикнуть, отскакивая в сторону. Сверкнувший меч бесполезно чиркнул по бронированной шкуре. Тварь по инерции проскочила мимо, разделяя нашу невеликую группу на две части. Танк остался по ту сторону, но ненадолго. Тварь проскользила, разворачиваясь для новой атаки, а я посмотрел выше и заорал во все горло. «Бежим!» К счастью, никто не стал тормозить и спорить, лишь Конан бросил на ходу. «С чего вдруг? Могли бы пофармить. Посмотри на нашего крокодильчика и береги дыхание». Ой-ох, танк припустил вперед. Ева тоже ускорилась. Пришлось нагонять и было с чего. Я догадался посмотреть в сторону отдыхающего квинкозуха, с чего получился моральный шок. Тварь, только что лежащая задом, уже бежала к нам. С такими размерами получалось очень даже быстро, а до дерева, между прочим, метров 200. И это далеко не все трудности, за нами скользил обиженный каменный червь, да ладно бы один, они со всех сторон начали выскакивать, как сопли из носа, хрясь слева, хрясь справа и спереди тоже, спасло, что скорость у них ниже нашей. А что за скала интересная впереди? Будто колено великана торчит. Ба, да это же корни. В жизни таких корней не видел, но перспективу прикинул сразу. Конан, сворачивай влево на корень. Какой корень? Он обернулся и смотрел вовсе не на меня, за спину вылупился. На гору, на скалу, поправился я, глядя на Еву. Моя умница решила показать пример, в беге с препятствиями заодно и направление указала, обскакав танка. Бросил взгляд назад и чуть не споткнулся. Тварь нагоняла и плевать она хотела на расползающихся в стороны червей, мы, похоже, вкуснее. Перепрыгнув скелет какой-то твари, я заметил несколько черных точек, что приближались слева, раздался противный писк, воздух, и опоздал. Короткий вскрик и Конан кувыркнулся в сторону, Ева среагировала раньше, вжалась, растворяясь в неровностях почвы, нечто небольшое свистнув крыльями или чем-то еще, пронеслось над ее головой, тут и по мне шарахнуло. Мелькнула жуткая морда с торчащими клыками. Минус один щит. Но я все равно полетел на камни. Это летучие мыши. Предупредила девушка. Быстро вскочив, я выхватил пистолет и успокоил оглушенную тварь. Реально летучая мышь, но только раз в пять крупнее и страшнее. Одни крылья чего стоят, не меньше метра в размахе. Получено 1000 единиц опыта. Выстрел в сторону Конана. Сбившая его тварь подбиралась к жертве, противно заверещав. Она окропила камни кровью и издохла. Получено 1000 единиц опыта. Стараясь не обернуться на похрустывающий за спиной топот, выстрелил еще дважды, сбивая проносящихся мимо крылатых хищников и устремился к нашему танку. «Подъем, боец, тебя сейчас сожрут». Бестолково трясущий башкой Конан посмотрел на меня, в глазах только стала появляться осознанность. Тут подбежала Ева, хрясь ему пощечину, хрясь другую, третьего раза он не позволил, перехватил занесенную руку. «Все, все, я тут!» — вскричал танк, подскакивая с места. «Бежим!» Это хорошо, что все с глазами и команду поняли буквально, сорвались чуть ли не с проворотами, ну еще бы, на тебя динозавр несется с открытой пастью. Я же поступил как последний псих, вбежав на гигантский корень, развернулся. Нетерпящая конкурентов тварь была в паре сотен метров, даже если я возьмусь за ум и припущу вслед за друзьями, шансы нулевые, догонит через несколько секунд и порвет на счет раз, мой щит против такой пасти не пляшет. Причина моей остановки тупа и проста, как совесть самого первого неандертальца: кому-то нужно остаться, кому-то надо дать шанс остальным, но не с пустыми руками. 150 метров. Достал из хранилища уже заряженного вампира, привел в боевое положение. 100 метров. Слыша отчаянный крик Евы, навел на цель. Я не идиот, понимаю, что для громадины размером с пятиподъездную трехэтажку, мой РПГ все равно что хлопушка, куда ни попади, глаза, шуршащие словно пропеллеры лапы, а вот если в открытую пасть залетит, глядишь и почешется. 70. Реактивная граната устремилась к цели. Взрыв. Морду твари озарила ослепительная вспышка и та, наконец, взревела. Уж не знаю, что, звуковая волна или зловонный ветер из пасти, но в спину толкнуло немилосердно. Да, да, я не стал досматривать шоу, развернулся и припустил наверх. Твердь под ногами задрожала, похоже, тварь грохнулась, пробороздив мордой поверхность. Немаленькая скорость и неровный, скальный грунт давали надежду на то, что крокодильчик повредится настолько, что потеряет ко мне интерес, хотя бы на время. А еще, я надеялся на крит, несколько колечек на пальцах и улучшенная Евой граната давали 7% шанс. Ну, может, язык обожжет, пару клыков выбьет и ему больно будет меня пережевывать. Выжимая из себя все силы, я умудрился прибавить скорости, только сейчас обратил внимание на друзей. Монструозный корень уходил наверх, плавно переходя в древесный ствол, что даже отсюда напоминало отвесную скалу со странным узором, и не было видно ни конца, ни края, лишь нависающая словно тучи листва. В десятки метров над изгибом корня, в складках коры засели Конан с Евой, лица тревожные, что заметно даже с такого расстояния. Ну вот какого хрена расселись, для кого я тут стараюсь? Пришлось махать на бегу, чтоб ползли выше. Перед тем, как забраться на дерево, я почувствовал вибрацию, сверху донесся предостерегающий возглас девушки, но и так уже было понятно, что корень, по которому может проехать автобус, просто так трястись не будет. Спешит кто-то большой и злой, не понравился ему кусачий муравьишка. Буквально долетев до ствола, если это фундаментальное творение можно так назвать, я запрыгнул в борозду изъеденной временем коры и побежал. Места было столько, что двоим можно разойтись, но через десяток метров узор изменился, и мне пришлось карабкаться выше, а там уже бежать дальше, до следующего зигзага. Я бы не стал останавливаться, но сверху донесся крик и стрекот знакомого оружия. Ева достала винторез. Обернувшись, я увидел тварь. Она вовсе не спешила поймать наглую малявку, нашла себе другую цель, уперевшись передними лапами в ствол. Квинкозух елозил мордой где-то наверху. Должно быть, ребятки так и не убрались подальше. Плохо. Сначала я вскинул пистолет, даже несколько раз выстрелил, подмечая, что рядом падают подарки системы. Призрачный вор работал исправно, но разве до этого сейчас? Да и я тормоз, надо было сразу за аргумент браться. Достав РПГ, взялся за его зарядку. Матерясь и жалея о том, что не взял с собой два, а лучше три вампира, я все же справился и навел оружие на цель. К твари метнулся дымный росчерк, вспышкой она взревела, обратив наконец на меня внимание. Ну да подмышку-то, щекотно, наверное. Подхватив подарки, я сорвался с места. К счастью, ближайшие несколько метров были без препятствий. Квинкозух включил злобные мозги и не стал преследовать. Причина того – удаление меня от корня, он просто не мог пройти дальше. Свист, шелест ветра и удар над головой, до такой силы, что я рухнул засыпанный обломками коры и затих в надежде, что обо мне забудут. Скосив взгляд, наблюдал за тем, как тварь разворачивается, ударное оружие в виде хвоста возвращается. Раздался недовольный рык. «Ева, ты как, Макс?» Трупом прикинулся. «Успели убраться?» Свист, шелест, новый удар, теперь подо мной. «Нет, тварь не успокоилась, третьим ударом точно накроет». Стряхнув с себя остатки коры и мелких насекомых, Подскочил, воспользовавшись образовавшейся брешью, забрался на следующую борозду и припустил, что есть силы. Оставалось несколько секунд, пока развернется, размахнется здоровенным хвостом. Следующий сокрушительный удар обдал мою спину ветром и мелкой древесной шрапнелью. Ушел. Разочарованный рык подтвердил мои мысли. Забравшись выше, я посмотрел на преследователя. Тот перестал таковым быть, злобно покосился левым глазом, тут же отвернулся, переводя взгляд наверх. Задние лапы напряглись и громадное тело вскинулось, опираясь передними о ствол мегадерева. Мощная пасть клацнула, окропляя ближайшие метры слюной вперемешку с кровью. «Что обломался?» — выкрикнул я. «Иди на червяков охотца!» На вяканье козявки тварь внимания не обратила, так и пялилась наверх. Я же решил подзаработать, достал пистолет и трижды выстрелил, метя в раскрытую пасть. Под ногами появилась шкатулка. «Золотой ты мой, постой еще пару минут!» Бубня под нос, я не терял времени даром и пофиг куда, главное — попасть. Стрелял и стрелял. «Ева, мы над тобой, метров 30. Лутишь, Макс?» «Зарабатываю. Моральный ущерб. Еще несколько минут». Квинкозуху надоело стоять, что вполне понятно, еды нет и не предвидится. В пасть залетают кусачие мошки. С грохотом отпрыгнул от дерева и очень быстро понесся вниз. «Макс, все, проголодался видно». Собрав подарки системы, коих оказалось больше двух десятков, я посмотрел наверх. Ева с Кананом, заметив мои движения, дружно замахали руками. «Ну, полезли. Теперь можно без спешки». Глава 8. Спустя минут 5, мокрый и запыхавшийся, я предстал перед друзьями. Хоть кора мегадерева и выглядела чем-то вроде ступени или борозды после большого плуга, подниматься было ох как непросто. Местами приходилось искать обход. Совсем дурной, Ева налетела на меня с кулаками, но через секунду уже висела на шее. «Не делай так больше», я испугалась. «Да, брат, ты полный псих», поддержал ее Конан. «Против этого динозавра щиты бесполезны, тебе повезло. Про то, что не останься я, не ушел бы никто», я скромно промолчал. «К тому же не так все безрассудно, у меня есть вампир, и насчет щита не все так просто, на пальце красуется кольцо на равновесие, я просто не рискнул проверить». «Смотри, что мы нашли», спрыгнув с меня, девушка протянула пустую консервную банку. «Тунец», восклицательные и вопросительные знаки, я принюхался. Пахло вовсе не рыбой, вспомнилась бывшая работа, редкие выходы на крышу, для подышать и размять затекшее тело. А курильщики бегали туда раз в час, и что меня бесило больше всего, на окошке стояла примерно такая же баночка, она всегда была полной. Покрутил тару в руке, посмотрел наверх. Примерно в 150 метрах начиналась густая листва, хорошо различимая благодаря своим размерам. Послышался крик неведомой твари, снизу донесся грохот знакомого удара. Наш крокодильчик решил поохотиться. «Бычки в ней были?» «Нет», — ответил танк. «Она просто валялась. Если есть пепельница, значит, должна быть и курилка», — заключил я, оглядываясь, принимая решение. «Отдохнули?» «Мы-то да, я вообще не устала, перенервничала просто. Я про другое хотела сказать. Не боишься, что те игроки еще здесь? Может, даже заметили и ждут?» Во взгляде Евы промелькнула тревога. «Сомневаюсь. Помнишь, что Клуша говорила? Они уже полгода не появлялись. Поставь себя на их место. Насколько бы тебя хватило, вход в заводь не охраняется, машина брошена. Думаю, тех игроков уже нет. А это, я покрутил в руках пепельницу, говорит о том, что мы на верном пути». «Верно», поддержал меня Конан. «На этом дереве временная база или наблюдательный пункт. Пора проверить», он в нетерпении потер руки. «Пора», сказал я, глядя на друзей, в глазах обоих горела жажда. «Да полезли уже». Спустя час мы преодолели две трети пути, листвы так и не достигли, даже прокачанная Ева выглядела измученной, а уж мы с Кананом, жалко было смотреть. Пришлось делать часовую остановку. Отдышались, девушка достала несколько банок консервированной каши с мясом, у запасливого танка нашелся баллончик с газовой горелкой, так что перекус вышел славным. Конан съел три банки, судя по голодному взгляду, не отказался бы от четвертой. Ева, как самая аккуратная, а может и пример нам показывала, собрала пустые банки в пакет и спрятала его в хранилище. Я внутренне согласился, это другой для нас новый мир, возможно и наш новый дом, и засорять его, как минимум, неправильно. Не успели мы преодолеть нескольких метров, как послышался знакомый противный писк. Уже понимая, Чего ожидать, я быстро запрыгнул в борозду коры и выхватил пистолет, первая тварь почти успела. Выстрел. Визжащий комок полетел вниз. Справа донесся удар, короткий вскрик Канона. Я успел заметить, как сверкнул сталью меч, а танк заваливается и падает вниз. Мне никак не успеть, Конан. Крикнула Ева, срываясь к нему, почти хватая за руку. С двух сторон подлетало несколько мышей. Я выстрелил трижды, ни разу не промахнувшись, и только потом глянул за край. Наш здоровяк далеко не улетел, цепляясь за выступ коры, двумя метрами ниже, он смотрел вниз. Фух, облегченно выдохнула Ева. Конан, красава, залазь давай, а то, как налетят. Общаясь с другом, я не забывал мониторить воздушное пространство. Мыши летали, но не близко. Меч, я оружие потерял. Крикнул он, взбираясь на ровную поверхность, его голова нарисовалась на уровне моих кроссовок. Нашел о чем переживать, забей, купим тебе топор. Забравшись к нам, Конан горестно вздохнул, все еще поглядывая вниз, будто это что-то изменит. Блин, я же думал к оружейнику отнести, улучшить хотела там болото. Вот же, у меня только нож остался. Протянул ему трофейный пистолет, замечая, как Ева достала одно из своих копий. Я смотрю, с оружием у нас проблем нет, улыбнувшись выдал танк. Есть еще два запасных и гора патронов, так что тренируйся в стрельбе. Вот, глушительно крути. Конан с готовностью подчинился и получил от меня две полных обоймы с упаковкой патронов. Я посмотрел на Еву, та отрицательно покачала головой и достала лук. Давайте так, пока двое поднимаются на следующую ступень, один страхует, предложил я, кивая наверх. Друзья поднялись выше, Ева глянула на меня, кивнула Конану, тот забрался на следующий ярус. Девушка скорректировала мой план, но так даже лучше. Цепляясь за кору, я почти поднялся к танку, когда послышался пружинищий звук спускаемой тетивы и сразу же визг твари, приглушенный выстрел над головой и еще один, опять визг. Конан чертыхнулся, мазила я, со второго выстрела попал. Фигня, патронов и времени полно. «Научишься?» Я встал в метре от танка, ожидая, пока поднимется девушка. Для меня было загадкой, как можно из лука попасть в быстролетящую цель. Признаться, изначально, я отнесся к ее оружию пренебрежительно, думал, ну хочет стрелами пуляться, пусть играется. Оказалось, что она грозный противник. Минута за минутой, мы поднимались выше, иногда отстреливаясь от назойливых мышей и вот, наконец, достигли листвы. И правда, как небольшие плоты, сказала Ева, дергая за торчащие из листа крупные ворсинки. Теперь подниматься будет проще, сказав, я запрыгнул на ближайший, тот чуть качнулся, но удержал. Осторожно, вдруг оторвется, взволнованно произнесла девушка. По мне, так зря переживает, как по ступенькам получается. Ловко проскочив по двум листикам, я обернулся. Конан уже следовал за мной, пришлось перепрыгивать выше, была вероятность, что двоих не выдержит. Чуть помедлив, к нам присоединилась Ева. Примерно через час таких прыжков, я уже не знал, на какой мы высоте, 200-300 метров, стали попадаться следы жизнедеятельности. Несколько гильз, от чего-то крупнокалиберного уже успевших покрыться ржавой патиной, треснутый ящик из-под фруктов. Кто-то любил мандарины, Конан покрутил находку в руке, не решившись сбросить вниз, аккуратно положил под ноги. «Ага, и пострелять из пулемета», — добавил я. «Мне уже не терпится посмотреть, что там произошло», — кивнул наверх. «Мне тоже», — поддержала Ева. «Может, тогда поскакали?» Ей явно понравилось прыгать по листьям. И мы поскакали, лист за листом, просвет за просветом, где-то голосили неведомые звери, пищали летающие недалеко мыши. Дерево, несмотря на свои размеры, тоже издавало неповторимые звуки. Очень скоро я добрался до ветки, по которой можно было пройти, не боясь сорваться, перебрался на следующую потолще, дождался друзей, первой добралась довольная прогулкой Ева. Явно мне фору дает. Ну и что, это же моя Ева. Мальчики, а вы наверх смотрели? Глаза девушки светились озорством. Ух ты, что это? Ребятки правы, было на что посмотреть. В большом просвете, в сотне метров над головой, торчал остов разрушенной башни. Из чего ее построили непонятно, то ли короткие брусы, то ли каменные блоки. Последнее казалось невероятным, каменная башня на дереве, разве так бывает? Некогда защитное строение прилегало к древесному стволу, в складках коры которого темнел настоящий дверной проем. Я, кажется, знаю, что здесь было, А может и до сих пор есть. Заинтриговав нас, Ева перепрыгнула на следующий лист, затем дальше, выше. Она начала удаляться с такой неожиданной скоростью, что мы с Кананом переглянулись. «Водает», — пробурчал танк, — «хорош болтать, последний готовит ужин». Я поспешил за девушкой. Разумеется, Ева оказалась первой, здоровяк меня тоже обогнал. Запрыгнув на выступающую из древесного ствола площадку, я подошел к застывшей в нерешительности девушке. «Посмотрите на следы разрушения, что на это скажете?» Основание башни частично сохранилось. Внушительная не меньше 2 метров толщина стен, массивные каменные блоки были правильной формы, словно каждый пилили индивидуально, подгоняя под бокового собрата и нижний ряд. Отдельные блоки лежали как попало в сторонке, местами их прикрывали остатки кровли. «Она что, сама разрушилась?» – спросил Конан. «Следов взрывов я не вижу, даже пулевых сколов нет». «Не совсем, но ты прав, ее никто не взрывал и не таранил, система постаралась. Поясни», – потребовал я. «Это фортификационное сооружение Кланхолла, не знаю какого он был уровня, у меня же только теория». Ева обезоруживающе улыбнулась. «Только лидер клана или его доверенное лицо может инициировать постройку базы клана». «Так это база или Кланхолл?» – ответил Конан. «Одна из построек Кланхолла. Основное строение», – он посмотрел наверх. «Где-то там, можно узнать прямо сейчас», – сказала Ева и пошла к темнеющему проему. «Так как хотела девушка, не получилось. Сначала мы попали на заваленную мелким мусором лишенную освещения площадку». Конан активировал светляк. Дальше был закругленный лестничный марш, что напомнило внутреннее убранство дозорной башни или маяка, и вел он не только наверх. Посмотрев друг на дружку, мы все же решили подняться. Полуразрушенные ступени не давали набрать скорости, ноги то и дело соскальзывали. «Как они это выдолбили?» – спросил я, глядя на аккуратные закругления стен. «Как те блоки подняли? Их же только краном можно». «Никто ничего не поднимал и не выдалбливал», — ответила идущая впереди Ева. «Это работа системы. Сама построила, сама же и рушит. Содержание Кланхолла пожирает свободный опыт. Первый уровень 1000, второй 2000 опыта и так далее». Девушка перевела дух. «Я так понимаю, банк опыта опустел, пополнять некому, вот и начало рушиться. Это, кстати, доказательство того, что владельцев давно нет. Скоро сам поймешь», — опередила она все последующие вопросы. Затем стало не до этого вопроса, потому что появилась куча других. Мы поднялись на открытое пространство, что можно назвать этажом, очень большим этажом. Конан присвистнул, несмотря на размеры помещения, ну или холла, никакого эха не последовало. Светляк танка взлетел к потолку, который находился метрах в 10, Ева запустила свой, тот полетел в дальний край, выхватывая новые подробности. Потолок напоминал овальный свод пещеры, свисала невесть откуда взявшаяся паутина с висящими на ней кусочками мусора, облупившиеся стены, сантиметровая пыль под ногами. Унылая картина напоминала заброшенный с царских времен особняк, будто век без ремонта простоял, но следы жизни присутствовали. «Да», — протянул Конан, — «тут походу твари живут». Словно услышав его слова, с дальнего конца, где чернели проемы, донесся мышиный писк. Тут же скользнули темные тени. Появившийся в моей руке пистолет трижды плюнул свинцом, и ни одного промаха, захлопало оружие Конана. Всему виной светляк Евы, нарвался на гнездо висящих летунов. Десятка-полтора сонных тварей сорвались, закружившись в хаотичном хороводе. Те, что пытались приблизиться к впереди стоящей девушке, попадали под наши пули. Твари словно запрограммированы обязательно напасть. Через десяток секунд с ними было покончено. «Вау, никогда так быстро не зарабатывал», — заговорщически поведал Конан. «Осторожно, мы не знаем, чего ждать», — предупредила Ева. «Я ей доверял, она единственная из нас бывала на больших заводях, а это, судя по всему, одна из таких». Глянув влево, разглядел несколько проемов, сорванные с петель двери лежали рядышком. Ключевое слово «сорванные», то есть не от старости упали, хорошо просматривались следы когтей вандалов. Сделав следующий шаг, я почувствовал нечто под ногой, раздался влажный хруст. «Получено 150 единиц опыта». «Не укусил?» — с беспокойством в голосе спросила Ева. «Вроде нет, что это?» Убрав ногу, я увидел нечто похожее на паука. Насекомое размером с ладонь, конвульсивно дрыгало лапками, было в этом что-то мерзкое, а может дело в том, что я пауков не особо уважаю. Рахнет прыгун уровень 2. Следующий паук, что затаился в паре метров у стены, изготовился к прыжку. Задние удлиненные лапы напряглись, но Ева оказалась быстрее. Рывок, и тварь насажена на копье. Получено 150 единиц опыта. Они ядовитые, предупредила девушка. Подпрыгнутый брюшком втыкается. Не знаю, пробьет ли щит, а проверять не хочется. Ненавижу пауков, пожаловался Конан. Я его прекрасно понимал, удвоил внимание, как, впрочем, и мои спутники. В результате заработали еще по несколько сотен, а затем добрались до интересной двери. Она оказалась единственной не сорванной с петель и выглядела внушительно. Пока друзья охраняли, я достал монтировку, свое первое оружие, и с большим трудом ее вскрыл, тут же отстранившись. Не просто так я это сделал. В темном помещении промелькнуло что-то большое и быстрое. Ихняя мамка, похоже. Сказав это, Ева вскинула лук. Выстрел, стрела ушла в темноту, и помещение озарило маленькое солнце. Ослепление не помешало рассмотреть затаившийся ужас. Черный рахнет, уровень 33. Паучище размером не меньше теленка, сверкнул десятком разнокалиберных глаз и прыгнул прямо с места, как кузнечик. Вот только не похоже тварь на безобидного попрыгунчика. Габариты, куча лап, а главное, брюхом вперед летело, по центру что-то блеснуло. Девушка ловко отпрыгнула в сторону, а мы с Кананом, издав синхронный вопль, вскинули оружие и принялись палить по твари, отстреливая лапы, выбивая глаза. Пули вырывали целые куски хитина, но инерция прыжка никуда не делась. Пометуя о неспокойном характере танка, я решил форсировать события, сам ринулся навстречу твари, так быстро, насколько смог. Удар. Меня с хрустом отшвырнуло назад. Тварь, отлетевшая ничуть не слабее, недовольно заверещала. Было с чего, брюшко с непонятным наростом, что являлось ее главным калибром, смялась гармошкой и сочилась желтой гадостью. Звон тетивы, именно так я это услышал, и лежащий в нокдауне паук взорвался новыми нотами. Хлопки выстрелов, Конан тоже не тормозил. Подняв валяющийся рядом пистолет, я трижды выстрелил, замечая, как прилетела еще одна стрела. Тварь начала затихать. «Ты как?» – взволнованно спросила Ева. Конан подал руку, я поднялся, ощупывая грудь, болела, а может и нет, непонятно, что-то фантомное, нормик вроде. «Ну ты дал, Макс, я думал, все, обнулился», – возбужденно протараторил танк. «Да вообще дурной, в который раз уже». Ева толкнула меня в плечо. «Получено 40 тысяч единиц опыта. Получен предмет топор черной вдовы. Получена книга навыков. Липкий плевок. Ну, учего система пожадничала», — протянул Конан. «Всего 40 тысяч за такого монстра. А ты не зажрался, когда в последний раз столько за бой получал?» Танк состроил смущенную физиономию, чем вызвал общий смех. «Вам только опыт упал?» — спросил я, отсмеявшись. «Да, я же и говорю, пожадничала. А тебе что, больше выпало?» На меня устремились любопытные взгляды. Вместо ответа я достал из хранилища топор, крякнув от тяжести, вонзил его в пол. Цельнометаллическая полутораметровая секира весила не меньше 20 килограмм, явно не мое оружие. «Ао!» — выдал Конан, коснувшись железяки. «Я такого даже в истории аука не видел. Топор черной вдовы. Уровень 4. Характеристики. Сила плюс 4. Сила плюс 4. Критический урон плюс 4%. Дополнительные характеристики. Кровожадность. Что за кровожадность?» — поинтересовался я, не успев прочесть. «При критическом ударе восстанавливает здоровье, показатель равен критическому урону. Ворует здоровье у противника», — перебил Еву танк. Судя по взгляду, он уже примерял секиру на себя, мысленно замахивался, сокрушал черепа. «Мы тебе топор обещали, вот», — хватаясь за топорище, Конан хохотнул. Оставив его наслаждаться новым приобретением, я запустил светляка в ту самую комнату. Было интересно, что же там делала тварь 33 уровня. Не верю, что мимо проходила. Не один я любопытный, мимо скользнул светляк, одновременно обновились бафы. Пока Конан наглаживал топор, мы с Евой занялись исследованием. Первое, что бросилось в глаза, это узкий постамент по центру немаленького помещения, торчал словно единственный выживший зуб. На нем что-то лежало, издавая слабое фосфоресцирующее свечение. Отметив предмет как интересную находку, я занялся более насущными вещами. Осмотрел видимые части помещения. Безопасность, как ни крути, прежде всего. Справа вышла Ева. Конан, наконец налюбовавшись, тоже вспомнил про обязанности, заходил слева. «Что за шарики в углу?» — спросил он, перехватывая секиру. «А сверху кокон. Это паучья кладка, брезгливо произнесла девушка. В коконе, скорее всего, летучая мышь. Пойду-ка раздавлю. Погоди, только не бей. Это же яйца черного рахнида, вмешалась Ева. Их можно использовать или продать. А точняк, не подумал. Не заметив ничего подозрительного, я посмотрел под ноги. Справа от постамента стояла небольшая коробка. Наследство одного из игроков. Ева смотрела туда же. «Сам открой, а потом займись артхоллом». «Ты про этот камушек?» Кивнув на постамент, на всякий случай уточнил я. «Да, артефакт кланхолла». Девушка была до нельзя довольна. «Продается заряженным миллион опыта, а стоит, ой, так он еще теплится». Она коснулась его пальчиком, тут же отдернув руку. «Нет, это твое». Конан сделал круг по помещению и остановился рядом с любопытством, разглядывая светящийся камень. Я не спешил брать его в руки, схватился за средний контейнер. Ева права, это наследство или память, все, что осталось от игрока. Система столь своеобразна и любезна, не оставляет тела и, соответственно, улик, даже хоронить нечего, если только закрытый контейнер, строить его вскрыть и закапывать будет нечего. Я все равно открыл. Три пары глаз уставились на содержимое. Было на что посмотреть. Крупнокалиберный пистолет с коробкой патронов и дробовик я отложил в сторону. Туда же ушло мачете. А вот книги навыков заинтересовали. «Шаровая молния», — воскликнул Конан. «Круто. Закатай губу, на первом уровне будешь как пьезо-зажигалка. Что-то более-менее серьезное начнется уровня с четвертого. На пятом, когда отвалишь сумму, равную покупке поместья, сможешь порадоваться», — осадила его Ева, на что танк весело хмыкнул. «Придется зарабатывать, а вот чистую силу, советую изучить. Кинетический удар, мне не нужно, Макс изучил. Держи», — я протянул ему книгу. «Прямо сейчас начинай, а шаровую молнию пока оставим, до лучших времен». Что-то мне подсказывало, и без этого навыка трат будет предостаточно. Осталось еще несколько предметов: камень опыта, замена обывательского кошелька, на 500 с лишним тысяч, неплохая заначка, плюс к этому пара больших накопителей на обе энергии, протянул танку. Три кольца четвертого уровня, что интересно, все с выносливостью, если надеть все получится плюс 35, хорошая прибавка, отдал Канану. Не, ну я так не могу, все мне да мне, неудобно как-то, возмутился здоровяк. Бери, наш танк должен быть самым крутым, а главное, выносливым. У нас же конста Конан, Макс правильно делает, поддержала меня Ева. Ладно, отработаю. С удовольствием напялил колечки. Закончив с трофеями, закинул отложенное оружие в хранилище и взялся за самое интересное, скорее всего, дорогостоящее. Артхолл уровень 3. Опыт 347 810 из 10 миллионов. Привязка. Локация 0001418. Администратор отсутствует. Что? Видимо, я изменился в лице, потому что друзья ловили каждое мое движение. Написано, что администратор отсутствует. Пояснил я, непроизвольно сжав артефакт в руке. Ой, внимание. Права администратора может получить глава сообщества, либо его доверенное лицо. Необходим системный договор. Рассказывай, Макс, не томи. Да, брат, молчишь как-то странно. Давай уже колись. Я понял, что такое сообщество. Систему не устраивает единоличный владелец, что логично. Один человек мало на что способен, системе нужен клан. А поскольку мы уже давно все решили, возникает следующий вопрос. Как создать клан? Обратился к самой опытной из нас. Так это просто, нажми на свой ник. Придется заплатить единоразовый взнос. Подумаешь, взнос, я уже полмиллиарда потратил. То ли еще будет. Нажал на ник, появилось другое меню. Системные договоры. Создать сообщество. Создать альянс. Еще много чего. Без сомнения нужного, но не в данный момент. Про существование первого инструмента, системные договоры, я даже не догадывался. Впрочем, как и о многом другом, заглянул одним глазком. Это оказались шаблоны. Игроки с игроками, игроки с кланами, договоры с системой, она же и являлась гарантом исполнения. Удовлетворив любопытство, занялся тем, зачем, собственно, и зашел. Создать сообщество. Внимание! Для создания сообщества требуется не менее двух игроков. Название сообщества. Название должно состоять не менее чем из трех букв любого известного алфавита. Исключается ненормативная лексика и повторение названий других сообществ данного мира. Локация привязки. Необходим кланхолл первого уровня. Первым делом кинул приглашение Еве и Конану. Использовал временный интерфейс, предложенный системой. Ребятки с готовностью отозвались. Так, теперь нас трое. И двое лыбятся, будто дорогущие подарки на Новый год получили. Название, я об этом не задумывался, хотя поговорку помнил. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Как же назвать? После недолгих раздумий вспомнилось лейбл на трусах, и ведь неплохие статы получились. Название сообщества. Максимум. Сообщество Максимум зарегистрировано в реестре системы. Ура, значит, вполне себе неплохо звучит и выглядит красиво. А главное, о себе любимом не забыл. Надеюсь, меня не будут считать великовозрастным ребенком. Посмотрел на Сокланов. Оба глядели с такими лицами, словно вот и заржут конями. Значит, все-таки ребенок. Ну и ладно. Вбил локацию в последний пункт. Получилось так. Локация привязки. 0001418. Внимание! Вы, как глава сообщества Максимум, инициировали привязку локации 0001418. Для получения прав администратора необходимо подписание договора. Понимая, что вариантов всего два, подписать или нет, так, для галочки, посмотрел на друзей. Готовы? Смысла спрашивать не было. Ева с Конаном закивали, как китайские болванчики. Всегда готова. А я просто рожден для этой заводи. Подписываю. Как только я это сделал, окружение изменилось. Если секунду назад чувствовался некий напряг, мы все-таки на чужой территории, то сейчас атмосфера потеплела, словно домой из долгого путешествия вернулся, родные стены, запах бабушкиных ковров, даже света прибавилось. Включена опция благословения обители. Аво, так вот как это выглядит, здесь классно. И процент ко всем характеристикам добавили. Конан, как и Ева, стояли со стеклянными глазами. Клан Холл уровень 1. Инициирован протокол свой, чужой. Внимание! На территории клан Холла обнаружено 335 враждебных существ от 1 до 15 уровня. Возникла трехмерная карта, я не сразу понял чего. Коридоры, залы, переходы, даже подземелье имелось. А как дошло, еле удержался, чтобы не упасть на пятую точку. Гигантское дерево и есть наш клан Холл, причем вместе с корнями, которые уходили на многие сотни метров. Отойдя от первого шока, покопался в новом интерфейсе и открыл друзьям доступ к клановой геолокации. Первым очухался Конан. Да это же круто. Сколько? 337. Легко зачищу. Ушел, не прощаясь. Погоди, я с тобой, поспешила Ева. Ты давай разбирайся, глава. Бросив мне воздушный поцелуй, девушка убежала. Разбираемся, что у нас на повестке. Артхолл уровень 3. Опыт 347 810 из 10 миллионов. Если следовать системной логике, что я постарался сделать, опыт в камушке, нужно добить до десятки, а это, на минуточку больше 9,5 миллионов, тогда по идее, клан Холл лопнется на третий уровень. Столько опыта, к сожалению, не было, но я мог добить до второго, что незамедлительно сделал, трофейный камень опыта, собственные накопления, все в дело. Артхолл уровень 3, опыт 1 300 000 из 10 миллионов. Закинул с небольшим запасом, все равно на третий качать. Инициировано восстановление клан Холла, время восстановления до второго уровня 24 часа, не быстро. С другой стороны, никто никуда не торопится, сокланы зачищают и мне есть чем заняться. Новый интерфейс светился незнакомыми цифрами и множеством иконок. Допустим, это бюджет 0. Вообще не удивили, клан Холл полгода пустовал, а на третьем уровне содержание стоит 4000 в день. Это 120 в месяц, я даже на рубли переводить не буду, с недавних пор по другим цифрам живу. Получено 1000 единиц опыта. Получено 1000 единиц опыта. Получено 1000 единиц опыта. А во, разошлись. Вернув наконец Артхолл на постамент, мне как главе клана не обязательно с ним контактировать, вернулся к бюджету, нужно хоть что-то закинуть. И что же я увидел? Бюджет, 2000. Не поняв причины пополнения, я принялся изучать отчеты и быстро докопался. 3000 за убитых тварей прилетели не только ко мне, но и в бюджет. Система тут же подсуетилась, сняв 1000 за содержание клан Холла первого уровня. Удобно, подумал я. Значит, пополнять не буду, пока. Лучше ребятам помогу. Сверившись с картой, на которой присутствовало множество красных точек и всего 3 зеленые, включая меня, выскочил в холл, намереваясь подняться выше, но тут же остановился. Согласно картинке, самое жирное пятно врагов осталось в комнате с Артхоллом. Ну не будут же яйца нападать, рассудив так, я кратчайшим путем отправился наверх. Нарвался сразу, в узком коридорчике мелькнули крылатые тени, напали сверху и снизу. Не став задумываться, как с такими габаритами, можно летать еще и маневрировать, я выстрелил дважды, противный писк, падение тел. На всякий случай произвел контрольные выстрелы и двинулся дальше. Получено 150 единиц опыта. Получено 500 единиц опыта. Глава 9. Карта показывала совсем уже незначительное ответвление, ведущее на верхнюю площадку. Пока поднимался, одним глазом наблюдал за возможным противником, а вторым разглядывал трехмерную проекцию. Так и выходило, это именно площадка, на картинке даже искусственное ограждение имелось. Это помимо чаши из ветвей, если конечно можно так сказать. Выбравшись на свежий воздух, я впервые увидел местное светило, что значительно отличалось от земного. Тусклая желтоватая лампа занимала едва ли не половину небосвода, редкие облака на горизонте и мелкие, лениво парящие точки. Получено 1000 единиц опыта. Получено 3000 единиц опыта. Кого-то они там завалили. По опыту я знал, что никакие это не мухи и даже не вороны, тут такое может прилететь, скорее всего, уже прилетало. Окинув взглядом площадку, равную половине футбольного поля, я насчитал 5 пулеметных турелей, 4 из них выкорчеваны с корнями, рядом тройные борозды, словно плугом прошли, темные пятна давно высохшей крови рядом со стреляными гильзами, попадались сплошь и рядом. Да, от таких когтей никакой щит не спасет. Подтверждением моим мыслям, были 3 средних контейнера, лежащие на видных местах. Стараясь оставаться в тени ветвей, я прошел до ближайшего и заметил еще 2, как там Клуша говорила, 6. Парни, девушки, похоже, я всех нашел. Что тут произошло, как подставились? Все очень странно, и ведь пулеметы как-то на специальных платформах выставили, а дело это не быстро и пришлось крепиться к основанию. Ну да ладно, может, когда-нибудь и узнаю, а сейчас. Прошелся, собрал трофей, бросая в небо посекундные взгляды и замечая новые детали. Некоторые ветви спилены, уж не знаю, чем поработали, бензопилой наверное и потом равняли. Места спилов выглядели аккуратно, а если учесть тот факт, что от сердцевины до наружного края не меньше метра, можно понять, насколько титаническим был труд. К тому же таких ветвей было больше 10. Получено 500 единиц опыта. Получено 100 единиц опыта. Получено 3000 единиц опыта. Получено 1000 единиц опыта. И чего же они добились? Все верно, расчистили обзор, открыв прекрасный вид на местное светило. Радовались, наверное, новая жизнь, новые возможности, сутками работали. А потом, пришел какой-то сдец, и все мечты накрылись медным тазом. Жаль, конечно, ребятки старались, но это уже прошлое, сейчас нужно думать о себе. Точки в небе крупнее не становились, что успокаивало. Пробежавшись по краю, глянул вниз, сплошная листва. Согласно трехмерной карте до земли не меньше 400 метров, древо-гигант раскинуло ветви, доставая до соседних, несмотря на тусклое солнышко, я хорошо их видел. Теперь системная карта показывала стороны света, должно быть для удобства ориентирования. Со всех 4 сторон нас окружали такие же деревья, но высотой поменьше, я смотрел поверх. Получается, наши предшественники побывали на других, иначе как объяснить то, что они выбрали самое высокое. Сейчас это не важно. Получено 1000 единиц опыта. Получено 100 единиц опыта. Получено 500 единиц опыта. Получено 20000 единиц опыта. Макс, на кого это вы нарвались? Помощь нужна, Ева? Нет, справляемся. Летучие мыши, мамку их нашли. Я ей в глаз попала, а Конан голову отрубил. Бегает теперь, радуется. У тебя как, Макс? Помнишь птичек, Ева? Да ладно, неужели локация элефантов? Макс, не знаю, они высоко, не уверен, что такие же, но следы от когтей впечатляют. 5 контейнеров нашел, человеческие. Ева, печалька. Макс, проверю всю площадку и спускаюсь к вам по другой лестнице, встречаемся внизу. Встроенная карта, это великое благо. Как я раньше без нее обходился, даже не представляю. Путь к лестнице, про которую я писал Еве, лежал через открытое пространство. Можно было вернуться и перейти уровнем ниже, но я решил рискнуть. Быстрый взгляд наверх, точки не приблизились, лишь местоположение поменяли. Не растягивая более, совершил быструю перебежку, всего-то метров 20, все прошло спокойно, но в самом конце, Когда я уже достиг проема, послышался знакомый писк. Я остановился, посмотрел наверх. В этот момент из-за ветвей вылетел крылатый силуэт. За ним еще один, взмах, другой, и небо озарила ярчайшая вспышка, практически слившаяся в одну. Зажмурившись, я увидел странное. Два обгорелых куска плоти скатились словно с горки, прочерчивая слабо искрящие полосы. Одно из них улетело вниз, второе упало на лист, тот даже не дернулся при этом. Получено 150 единиц опыта. Получено 150 единиц опыта. Это что, защита такая? Задержался на минутку, заглянул в интерфейс. К счастью, параметры кланового артефакта были доступны. Артхолл уровень 3. Опыт 1 299 800 из 10 миллионов. Так, получается, после активации ремонта, а может из-за появления новых хозяев, включился активный щит, значит, от тварей первого и второго уровня, клан Холл защищается самостоятельно. Да, мелькнуло же сообщение, активация протокола свой, чужой. Размышляя, я спускался по ступеням, не забывая мониторить округу. Опять что-то сверкнуло, заметил отблеск сверху. Получено 150 единиц опыта. Заглянул в интерфейс, так и есть, снялась еще сотня прочности. Плюс 150, минус сотня, вот такая математика, надо дальше качать. А еще, мне нравилась новая карта, трехмерная, показывает все вплоть до мелких закутков, в которые только местный таракашка заползет. Красное пятнышко, в паре метров от меня, на полу нет, по углам тоже никто не прячется, выходит на потолке. Рука поднялась быстрее глаз, выстрел, не успев пропищать, тварь рухнула на пол. Раскидав перепончатые крылья, брызгало кровью во все стороны. Удачное попадание. Чуть в стороне мелькнуло несколько крылатых силуэта, но это не стало сюрпризом. Я читер, у меня есть карта, которая показывает все. Разделавшись с тремя мышами, я оказался на следующем ярусе. Согласно написанному, здесь должна быть оружейка. Так и оказалось. Усиленная дверь валялась в стороне, и на ней, похоже, кто-то гадил. Дверной проем зиял чернотой, помятую о том сюрпризе, что ожидал нас в комнате с хранителем клан Холла. Я всмотрелся в карту, ничего не обнаружив, запустил туда светляка, взору предстал полный разгром. Покореженные металлические стеллажи, ящики, раскуроченные цинки с патронами, было и оружие, автоматы, пулеметы. Пол, в качестве мусора, засыпан разномастными пистолетами вперемешку с обоймами и россыпью патронов. Кто-то здесь покуражился, кто-то искал еду. Не нашел и пошел дальше. Интересно, где он? Глянув на согнутый пополам ствол противотанкового оружия, я заволновался. Кто на это способен, паук или большая летучая мышь? Представив себе картину, как твари по очереди пытаются сломать немаленькую винтовку, отмел эту мысль. Вандализмом занимался кто-то большой, сильный, с двумя руками или скорее лапами, кучки дерьма говорили о том же. Макс, как дела? Больших обезьян не встречали? Ева, нет. Крупных приходов я не видела. Пришлось описать все увиденное, в том числе и свои ощущения. Как выяснилось, сокланы дошли до последнего яруса, но не до корней, примерно середина нашего древа, дальше просто не было хода. Из тварей только мыши и пауки. Самый серьезный противник – это мышиная мамка, но справились с ней неожиданно легко. Сверившись с картой, мы выбрали один маршрут и должны были встретиться где-то посередине. Соблюдая осторожность, я поспешил на рандеву. Я не великий следопыт, да здесь такой и не нужен. Первыми попались разодранные останки летучей мыши, следы когтей на стенах, некоторые очень даже глубокие, валяющиеся где попало патроны, видимо, для развлекухи разбрасывали, и опять дерьмо, тут без комментариев. Уже понимая, кого могу встретить, удвоил бдительность, карта картой, мало ли глюкнет, а мне потом отмахиваться. Таким образом, испускался, глазея во все стороны и переписываясь с Евой. Как ни странно, но живые на пути так и не попались. Когда до места встречи оставалось пара десятков метров, две зеленых точки были практически под носом, девушка отписалась. Ева, нашли еще один выход. Ты, похоже, прав, это обезьяны, какашки их почерк. Макс, ждите меня, не выходите. Через несколько минут я обнял Еву, пожал руку довольному Канану. Тот ткнул топором в сторону выхода. Видал, он указал на мощную дверную коробку. Прикинь, какая тут раньше дверь была, я подобные в убежищах видел, полметра толщиной, только направленным взрывом можно открыть. Или с изнутри открыть, добавил я, на что танк кивнул. Давай посмотрим, куда ведет, сомневаюсь, что вандалы близко, по карте там пусто. Как и ожидалось, за проемом запасного выхода, он так и назывался в моей карте, была не пустота, а древесная ветвь, настолько широкая, что можно сравнить с шестиполосным шоссе, но поверхность такая, что и танк не проедет. Широкие рытвины коры, в которых может спрятаться сколько угодно черных рахнидов. В ближайшей нашлась наша дверь, Конан оказался прав, толщиной не меньше полуметра.